Стандарты на применение стандартов. Продолжение. 5.2. Введение полей. При постройке, перестройке и разрушении виполей часто необходимо вводить новые поля. Чтобы не усложнять при этом систему, следует использовать стандарты подкласса 5.2. 5.2.1. Использование поля по совместительству. Если в випольную систему нужно ввести поле, то следует прежде всего использовать уже имеющиеся поля, носителями которых являются входящие в систему вещества. Пример. Способ отделения пузырьков газа от жидкости в потоке жидкого кислорода. В системе два вещества. Оба являются носителями механического поля. Для решения задачи достаточно преобразовать движение этих веществ, закрутив поток. Центробежная сила отожмет жидкость к стенкам, а газ – к оси трубопровода. 5.2.2. Использование поля внешней среды. Если нужно ввести поле, а по стандарту 5.2.1 это сделать невозможно, следует использовать поля, имеющиеся во внешней среде. Авторское свидетельство номер 414-354. Для удаления влаги с проезжей части моста используют тягу, создаваемую эжектором, опущенным в реку. 5.2.3. Использование веществ источников полей. Если в систему необходимо ввести поле, а это нельзя сделать по стандарту 5.2.1 и 5.2.2, то следует использовать поля, носителями или источниками которых могут, так сказать, по совместительству стать вещества, имеющиеся в системе или во внешней среде. Авторское свидетельство номер 504-932. Сигнализатор уровня жидкости, преимущественно топлива, содержащий поплавок с контактом, корпус с другим контактом, изолированным от него, и индикатор, в цепь которого включены указанные контакты. Отличается тем, что с целью исключения источника питания в сигнальной цепи и предотвращения возможного искрообразования на контактах, контакты корпуса и поплавка выполнены из разнородных металлов, например, меди и константана, образующих при замыкании холодной спай термопары. Другой спай, расположенный вне объекта контроля, снабжен источником подогрева. Авторское свидетельство номер 225-992. Электромагнитный насос, перекачивание расплавленного металла или жидкого электропроводного теплоносителя, включающий электромагнит и электрический контур, отличается тем, что с целью исключения внешнего источника электрического питания в нем, в качестве источника питания применен замкнутый контур, состоящий из двух полупроводниковых термоэлементов, имеющих форму пластин и расположенных между холодной коммутационной пластиной термоэлемента и горячей коммутационной пластиной, имеющей полость, расположенную между полюсами электромагнита, по которой протекает горячий перекачиваемый жидкий теплоноситель. Авторское свидетельство номер 356-489. Система, обрабатываемая деталь режущий инструмент, использована как термопара в устройстве для измерения температуры резания. Авторское свидетельство номер 568-538. Абразив нанесен на проволочный каркас, выполненный в виде термопары. Шлифовальный круг сам сигнализирует о температуре в зоне шлифования. Если в системе имеются ферромагнитные вещества, используемые чисто механически, следует также использовать их магнитные свойства для получения дополнительных эффектов, улучшения взаимодействия элементов, получения информации о работе и состоянии системы и так далее. Авторское свидетельство номер 518-591. Мальтийский механизм, содержащий ведущее звено и ведомый мальтийский крест, отличается тем, что с целью повышения срока службы ведущее звено снабжено секторами из магнита мягкого материала с установленными в нем постоянными магнитами, а мальтийский крест снабжен пластинками из гистерезисного материала. 5.3. Использование фазовых переходов. Противоречивые требования к вводимым веществам и полям могут быть удовлетворены использованием фазовых переходов. 5.3.1. Замена фазового состояния вещества. Эффективность применения вещества без введения других веществ может быть повышена фазовым переходом 1, то есть заменой фазового состояния имеющегося вещества. Авторское свидетельство номер 252-262. Энергоснабжение пневмосистем в шахтах на основе сжиженного, а не сжатого газа. 5.3.2. Двойственное фазовое состояние вещества. Двойственные свойства могут быть обеспечены фазовым переходом 2, то есть использованием веществ, способных переходить из одного фазового состояния в другое, в зависимости от условий работы. Авторское свидетельство номер 958-837. Теплообменник снабжен прижатыми к нему этакими лепестками из никелида титана. При повышении температуры лепестки отгибаются, увеличивая площадь охлаждения. Авторское свидетельство номер 166-202. Применение в качестве рабочих тел в газотурбинных установках замкнутого цикла газовых систем. Например, N2O4, алюминий-22, CH4+CO2 и других, в которых в результате обратимых химических реакций, сопровождающихся тепловым эффектом, газовое постоянное увеличивается перед турбиной и уменьшается перед компрессором до первоначальной величины. Газовые смеси обладают свойством обратимой диссоциации и рекомбинации с выделением и поглощением тепла. Авторское свидетельство номер 1003-163. Конденсатор переменной емкости, содержащий две обкладки с расположенными между ними диэлектриком и узлом регулирования температуры диэлектрика, отличается тем, что с целью увеличения диапазона изменения емкости диэлектрик состоит из двух слоев, один из которых выполнен из материала с диэлектрической проницаемостью, не зависящей от температуры, а другой – из материала с фазовым переходом металл-диэлектрик. 5.3.3. Использование явлений, сопутствующих фазовому переходу. Эффективность системы может быть повышена за счет фазового перехода 3, то есть использование явлений, сопутствующих фазовому переходу. Авторское свидетельство номер 601-192. Приспособление для транспортировки мороженых грузов имеет опорные элементы в виде брусков льда. Снижение трения за счет таяния. 5.3.4. Переход к двухфазному состоянию вещества. Двойственные свойства системы могут быть обеспечены фазовым переходом 4. Замена однофазового состояния двухфазным. Патент США 3.589.468. Для глушения шума, а также для улавливания испарений, запахов и стружек при резании, зону резания покрывают пеной. Пена проницаема для инструмента, но непроницаема для шума, испарений и так далее. Авторское свидетельство номер 722-740. Способ полирования изделий. Рабочая среда состоит из жидкости, расплав свинца и ферромагнитных абразивных частиц. Авторское свидетельство номер 936-962. Способ промывки фильтров с зернистой загрузкой, включающий взрыхление загрузки и последующее вымывание загрязнений восходящим потоком промывной воды, отличается тем, что с целью повышения КПД и уменьшения травматизации рыбы активную среду перед подачей ее из сопла насыщают газом. 5.3.4. Использование взаимодействия между частями и фазами системы. Эффективность технических систем, полученных в результате фазового перехода 4, может быть повышена введением взаимодействия физического, химического между частями или фазами систем. Авторское свидетельство номер 224-743. Двухфазное рабочее тело для компрессоров и теплосиловых установок, состоящее из газа и мелких частиц твердого тела, отличающееся тем, что с целью дополнительного сжатия газа в холодильнике и компрессоре и дополнительного расширения в нагревателе в качестве твердой фазы использованы сорбенты с общей или избирательной поглотительной способностью. Авторское свидетельство номер 282-342. Применение в качестве рабочего тела для контуров бинарного цикла энергетической установки химических реагирующих веществ, диссоциирующих при нагревании с поглощением тепла и уменьшением молекулярного веса, и рекомбинирующих при охлаждении к исходному состоянию. 5.4. Особенности применения физэффектов. Многие стандарты предусматривают применение физэффектов или могут быть использованы вместе с ними. При этом необходимо учитывать некоторые приемы, повышающие эффективность применения физэффектов. 5.4.1. Использование обратимых физических превращений. Если объект должен периодически находиться в разных физических состояниях, то переход следует осуществлять самим объектом путем использования обратимых физических превращений, например, фазовых переходов, ионизации рекомбинации, диссоциации, ассоциации и так далее. Авторское свидетельство номер 177-497. Молниеотвод в виде газовой трубки. Сам включается при возникновении молнии. Газ ионизируется, становится проводником. После исчезновения молнии ионы сами рекомбинируют, газ становится электронейтральным, а молниеотвод – непроводящим и потому не дающим радиотени. Авторское свидетельство номер 820-836. Автоматическая заслонка, содержащая корпус, клапан и термочувствительный элемент, отличающаяся тем, что с целью повышения надежности работы и упрощения конструкции она имеет установленную на корпусе перемычку, на которой закреплен клапан, состоящий из двух загнутых пластин, выполненных из металла, обладающего памятью формы. 5.4.2. Усиление поля на выходе. Если необходимо получить сильное действие на выходе при слабом действии на входе, то необходимо привести вещество-преобразователь в состояние, близкое к критическому. Энергия запасается в веществе, а входной сигнал играет роль спускового крючка. Авторское свидетельство номер 969-327. Способ усиления упругих волн, включающий ввод в твердое тело упругой волны и наложение поля внешнего источника энергии, отличающийся тем, что с целью расширения функциональных возможностей путем усиления ударных волн, перед вводом упругой волны в твердое тело его деформируют до температуры, которая меньше температуры фазового перехода второго рода, на величину скачка температуры при прохождении упругой волны по нему. Авторское свидетельство номер 416-586. Способ испытания изделий на герметичность, заключающийся в том, что изделия погружают в обезгаженную жидкость, создают перепад давления в полости изделия и над жидкостью, обеспечивая более высокое давление в полости и по пузырькам в жидкости, обнаруживают места нарушения герметичности. Отличается тем, что с целью повышения чувствительности испытания, жидкость при испытании поддерживают в состоянии перегрева.